Глава 16. Экселленс Зертан со всех ног мчался на север, меняя коней по два раза в день. Обходилось это в весьма круглые суммы, но маэстро выдал ему в дорогу достаточное количество монет. Магистр прилежно исполнял волю человека в маске, не смея нарушать ни одного его наказа. Полновесные золотые солнечники, выданные лидером безликих демонов, словно бы жгли кожу. И никакие одежды или слои ткани не могли избавить от этого неприятного ощущения. Однако, как бы северянин ни старался, а истратить все он не успел. Когда он добрался до родных земель Винхойка, у него еще оставалось почти треть от выделенной суммы. Зертан куда больше охоты выбросил бы похудевший кошель в колодец, чем оставил бы себе эти деньги. Прибыв на родину, озаренный первым делом отправился в гильдию, где затребовал созвать большой совет. Однако, как оказалось, недавние события на севере и без того всколыхнули объединение магов. Посему собрать оставшихся в живых членов не составило большого труда. Зертан, как и приказывал ему маэстро, сулил привнести ясность в происходящее. И оттого послушать его собралась практически вся гильдия. Когда почти полсотни магистров расселись в зале, Зертан, бледнее и подрагивая, занял место за дубовой кафедрой. Его голос, обычно твердый и самоуверенный, теперь звучал жалко и надтреснуто. «Уважаемые экселленсы, прошу немного вашего внимания!» Северянин глянул поверх голов собравшихся коллег по ремеслу, потому что не решался смотреть им в глаза. Члены гильдии же пока просто вежливо молчали, внимая каждому слову. «Прошло много дней с того момента, когда экселленс Грандеймар отправил почти три десятка обученных магистров и их учеников на юг континента. Туда, где зародилось одно очень опасное учение. С прискорбием вынужден сообщить, что нас постигла неудача. Я вернулся один». По залу пронесся гул неодобрительных шепотков. Озаренные хмурились и фыркали, но быстро смолкли, дав северянину возможность продолжать. «Мы думали, что идем уничтожать очередного выскочку и самозванца, который своими действиями опошлял саму суть магического искусства. Все так же тихо, но уже чуть смелее», — заговорил Зертан. «Считали, что наши знания, навыки и наши силы сокрушат дерзкого наглеца, предав его забвению. Но...» Магистр за кафедрой грустно усмехнулся и прикрыл веки, словно бы прокручивая в памяти весь тот путь, который они прошли вместе с павшими товарищами. «Но он раздавил нас, как зеленых новичков. Практически в одиночку». В зале воцарилась мертвая тишина. Магистры перестали не только шевелиться, но и дышать. «Я не могу вам ответить, кто такой маэстро. Я даже не знаю, человек ли он. Однако с уверенностью заявляю, его учение превосходит все наши представления о волшбе. Оно действительно работает, и мы заплатили собственной кровью, чтобы в этом убедиться». Из первого ряда выскочил дородный экселленс, который обличительно наставил на Зертана указательный палец. «Как ты смеешь говорить такое, предатель? Да будет проклято твое трусливое семя!» — турил ему другой магистр. «Изгнать его с позором! Вышвырнуть на улицу и лишить почетного звания члена гильдии!» Зертан до побелевших костяшек цепился в кафедру и прерывисто дышал, снося брошенное ему в лицо оскорбление. Но страх медленно сменялся яростью. «Как эти напыщенные индюки, ни разу не бывавшие дальше срединных королев, смеют так говорить? Они не ведают, с чем ему довелось столкнуться!» «Молчать!» — неожиданно даже для себя проревел Зертан. «Заткнитесь! Заткните свои рты, глупцы! Вы не видели и малой части того, что я пережил! Маэстро придет за каждым! Просто знайте это! И вот тогда вы получите возможность продемонстрировать всем свою удаль! Правда, экселленс Норганлен? Хватит ли вам духу быть таким же отважным, глядя в лицо смерти, таящейся за стальной маской?» Мужчина, совсем недавно бросивший Зертану обвинение в трусости, уничижительно ухмыльнулся. «Если этот проходимец посмеет хотя бы приблизиться к границам Винхойка, то его не ждет ничего, кроме смерти». «Разве маэстро уже не побывал здесь?» — притворно удивился Зертан. «Вести о жестокой участи экселленса Грандеймара догнали меня в Срединных Королевствах. А господин Альдриан был лучшим, сильнейшим из нас. Глупости. Смерть Грандеймара, безусловно, всех нас шокировала. Но это не мог быть маэстро. — возразили выжившему магистру из зала. «Где там обосновался этот фигляр? В Южной Патриархии? Да он ни в жизнь не успел бы добраться на север так быстро! Не летать же он научился, в конце концов!» Члены гильдии поддержали своего коллегу одобрительными возгласами, а Зертан, напротив, осуждающе покачал головой. «Как бы там ни было, экселленсы, но факт остается фактом. Я преодолел 1000 верст всего за 4 луны, спешил к вам как только мог. Весь мой путь вы легко можете проследить по перекладным станциям, где я менял коней. И когда маэстро вручил мне это, то Альдриан Грандеймар был еще жив». Зертан извлек на свет Божий многократно сложенный лист. Он был довольно плотным, но сильно замусоленным и измятым. Магистр развернул его и ткнул в сторону сидящих в зале. Озаренные заметно присмирели и растеряли запал. Сейчас они, щурясь и вытягивая шеи, рассматривали выполненный углем рисунок, довольно простой, но узнаваемый, ведь там была изображена точно такая же жуткая поза, в какой обнаружили обезображенный труп господина Альдриана. «Я принес предложение, которое маэстро сделал для всей гильдии Винхойка», — проговорил Зертан, не опуская страшного рисунка. «Примкнуть к безликим демонам, отринуть старые ошибочные догмы и принять свет истинного учения, овладеть теорией тональной магии и стать сильнее, чем когда-либо. Либо же просто исчезнуть». В зале вновь разверзлась буря. Магистры вскакивали со своих мест, потрясали кулаками, жестами показывали, куда Зертану следует пойти вместе с маэстро. Но за всей этой ширмой неприятия и гневного отрицания слишком явно проскальзывал испуг. Озаренные боялись того зверя, которого растормошил экселленс Грандеймар. «Что же получается? Ты переметнулся к врагу, Зертан?» Запоздало решил внести ясность один из гильдийцев. «Нет, моя жизнь точно так же положена на чашу весов», судорожно выдохнул выживший магистр. «Если Большой Совет ответит отказом, то я умру вместе с вами». «Ну, положим, умирать никто из нас пока еще не собирается», — нагловато огрызнулся Норганлен. «Да ему плевать, кто собирается, а кто нет», — зло выплюнул Зертан. «Маэстро просто приходит и делает. Он ломает человеческие тела вместе с душами, прекрасно зная, как это сделать наиболее жестоко и болезненно. Поверьте мне, иначе...» Северянин извлек из-под полы плаща новый свиток и положил на кафедру. «И что это?» — осведомился дородный господин из первого ряда. — Это список с именами магистров гильдии Винхойка, — гулко отозвался Зертан. — С вашими именами, экселленсы, и моим в том числе. Если вы откажете, то всех нас постигнет та же участь, что и учителя Альдриана. Маэстро знает, кого искать, и он отыщет каждого. Единственный шанс уцелеть — бежать без оглядки, отречься от своего рода и своего имени, а заодно навсегда позабыть о магии. Потому что каждый озаренный на континенте рано или поздно попадет в поле зрения безликих демонов. Зал удрученно молчал, однако по лицам присутствующих не было похоже, что они готовы пойти на уступки. И тогда Зертан выложил последнюю свою карту. «Я видел, что может маэстро и его люди, экселленсы», — заявил он. «Их способности впечатляют. И во многом безликие демоны достигли таких высот благодаря этому». Небольшой мешочек из широкого листа какого-то невиданного на севере растения лег на кафедру перед Зертаном и тотчас же приковал к себе внимание магистров. «Это то, о чем я подумал?» — жадно облизал пересохшие губы пухлый господин из первого ряда. «От меня сокрыты ваши мысли, экселленс Норвенсо, но это половина унции самой чистейшей ясности, которую я встречал на своем веку. За ней, да будет вам известно, охотились даже оловийцы, но умылись кровью. Нам же экселленс маэстро послал этот дар абсолютно безвозмездно и просил передать, что те, кто примкнет к его братству, получат ценнейший шанс прогуляться по тропкам собственной памяти и целиком переосмыслить свою жизнь. Так каков же будет ответ гильдии магов Винхойка?» «Кто бы мог подумать, что маэстро настолько деловой человек, да, экселленсы?» Смущенно кашлянул кто-то в зале. Но эта реплика не удостоилась внимания. Взгляды всех озаренных сейчас скрестились на зеленом мешочке с драгоценным зельем. И медленно разгорающаяся в глазах магистров жадность лучше всех слов намекала, какой все-таки выбор они сделают. Я ворвался в гостиную и замер, глядя на двух визитерш. Облапошь меня, Ваэрис, действительно темноликий. Две представительницы этого племени неподвижно сидели, держа на столе раскрытые ладони. За ними бдительно следили Исла и Гимран. И если одну оловийку, похожую на настоящую снежную королеву, я совершенно точно видел впервые, то вторую... «Какой неожиданный визит, Герлайда!» — изобразил я усмешку. «Вот уж не чаял встретить тебя снова. И уж тем паче я не ждал, что ты сама ко мне явишься». Мать Резанта, заслышав свое полное имя, пугливо втянула голову в плечи. Вероятно, она опасалась, что я какой-нибудь оговоркой раскрою тайну нашего родства перед ее привлекательной спутницей. Но я хорошо помнил, что Лайда рассказала мне о нравах капитулата, об отщепенцах, лишенных чести, которых величали ундвен и относились даже хуже, чем к рабам. Поэтому приберегу эту информацию до поры до времени. Как минимум, пока не выясню, что здесь происходит. «Госпожа Полночь, экселленс Шепот, вы можете быть свободны», обратился я к помощникам, используя их конспиративные прозвища. После турнира милитариев практика выбирать себе мрачные псевдонимы вообще широко разошлась по братству. Это оказалось весьма удобно, поскольку безликие теперь часто появлялись в обществе непосвященных, и чтобы не компрометировать настоящие имена, приходилось называть друг друга по прозвищам. «Но наставник, это же...» — заикнулась была Исла, но я медленно приложил палец к губам, призывая к тишине. «Эти темноликие миларии прекрасно понимают, кто перед ними сидит. Не так ли?» — наградил я выразительным взглядом оловиек. Обе синхронно кивнули, не отрывая от низкого чайного столика прижатых ладоней. «Вот видите?» «Моя репутация оберегает вернее любого щита», — констатировал я. «А теперь ступайте. Подождите наверху». Очень неохотно, непрестанно оглядываясь и косясь, будто ожидая, что я передумаю, Гимран с Ислой вышли из гостиной. Вот я и остался с визитершами наедине. «Как тебя зовут?» — без экивоков обратился я к незнакомой оловийке. «Рен Илира, экселленс», — тут же отозвалась та на кристально чистом людском наречии. Видят боги, не у каждого аристократа в Арнфальде было столь четкое произношение безупречной дикции. «Ты понимаешь, что капитулат мой кровный враг?» Присел я напротив чужестранок и вольготно закинул ногу на ногу. «Да, для меня это не секрет», — томно прикрыла веки Элиира. «И ты все равно пришла в место, которое я считаю своим домом?» Выгнул я дугой бровь. «Это отчаянная смелость или глупость?» «Ни то, ни другое, экселленс», — легко улыбнулась Альва. «Первостепенно меня привело к вам любопытство». «А вам известна притча о любопытной птичке, Милария Элиира?» Склонил я голову на бок, пристально разглядывая собеседницу. «Ей тоже не терпелось узнать, что лиса прячет в своей норке. И, полагаю, мы оба знаем, чем это для птички закончилось. Хотите, чтобы я прямо сейчас сделал сказку былью?» Темноликая окаменела. Сквозь ее доселе непроницаемую маску холодной, но обворожительной надменности прорезалась легкая тревога. Пока еще легкая. Я потянулся и взял небольшие песочные часы, по которым Элисия засекала время, когда заваривала чаи и травы. Перевернув колбы, я поставил часы на стол перед оловейками и пояснил. «Когда упадет последняя песчинка, вы умрете. Но у вас еще есть шанс попытаться меня разубедить». Для пущей наглядности я создал на кончике пальца конструкт шила и пустил его рядом с головой Элииры. Заклинание я сформировал настолько быстро, что темноликие заметили одну лишь крохотную вспышку, а уже через долю мгновения заостренная энергетическая игла чиркнула оловийку по мочке уха, оставив после себя тончайший порез. Таким образом я предостерег гостей от необдуманных поступков и показал, что являюсь крайне опасным противником. На самом деле, конечно же, я не собирался устраивать бойню в собственном доме. Не из соображений гуманизма, а из-за тех людей, кого должен защищать. Элисия, Вайола, наш нерожденный малыш. Вдруг они пострадают во время магической схватки? Одному многоокому известно, как эта Рен Элиира смогла обезопасить себя, приходя в мое жилище. Но если оловики дадут мне хоть малейший повод заподозрить неладное, я прикончу их обеих, без колебаний и долгих раздумий. Стоит отдать должное. Элиира не пошевелилась и не оторвала ладони от стола, даже после того, как я чуть не отхватил ей шилом ухо. Только зрачки в ее выразительных янтарных глазах увеличились в размерах, выдавая волнение, охватившее темноликую. А песок в колбах часов все падал. «Вам нечего опасаться, экселленс», — изрекла наконец Элиира. «Мы пришли одни, без оружия и злых умыслов. Я верю, вы не убьете нас, поскольку вы не мясник. Я тщательно изучила весь ваш путь. Вы стратег и скорее игрок, и я пришла, чтобы предложить вам игру». Заслышав эти слова, я внутренне досадливо поморщился. Как же мне не хотелось оставлять в живых эту, вне всяких сомнений, ядовитую змею. Но я принял условия бога торговли, обмана и азарта, стал его эмиссаром, и теперь происходящее звучало как прозрачная подсказка от Ваериса. К чему этот хитрый индюк меня подталкивает? «Время, Миларе. Треть колбы уже опустела», — скучающим тоном поторопил я Лавику. Та бросила на мое лицо мимолетный взгляд, и по задорным искоркам в глубине ее глаз я осознал. Она меня раскусила. Теперь темноликая уже и сама не верит в то, что я причиню ей вред. По крайней мере, прямо сейчас. Сдается мне, по проницательности и умению анализировать, она даст 100 очков вперед любому. «Мой отец Ренхан, один из самых авторитетных кардиналов Высшего Совета, Экселленс. И он отправил меня на Старый Континент с наказом принести ему вашу голову». Как ни в чем не бывало, продолжила Элиира. Но тут в моей ладони вновь полыхнула магическая проекция. На сей раз более мощная и крупная. Веки Алавики непроизвольно дрогнули, а сама она заметно напряглась. «Мне достаточно и такого признания, чтобы отправить ваши души в загробный мир, о котором грезят темноликие», — недобро прищурился я. «И все же, Экселленс, вам наверняка для начала захочется услышать о ставках в нашей игре, а уж потом принимать решение. Я права?» Хотелось бы мне рявкнуть «нет» и снести к абиссалийским демонам эту прелестную головушку с плеч. Все мое естество требовало так и поступить, но сильно сомневаюсь, что Ваерис свел меня с данной особой именно для этого. Проклятые боги и их полунамеки! Половина колбы уже опустела, а я все еще не понял, чего вам нужно. Изрек я, внимательно изучая безукоризненное лицо собеседницы. «Я хочу разгадать вас, Экселленс. Узнать, как Ризант Нородомастра преобразился в маэстро. Понять и постичь ваше учение, которое, по словам моей спутницы, во многом опережает даже чародейскую мысль высшего капитулата. Исходя из ваших деяний, вы опасный и жестокий соперник. Однако многие победы вы одерживали исключительно потому, что противники недооценивали вас. Мне любопытно, как вы поведете себя сейчас, когда все маски сброшены». «Изо всех сил стараюсь понять, к чему мне вообще принимать участие в подобных играх. Не оценил я такой откровенности». «А если я скажу, что готова открыть вам тайны Арикании, наивысшей формы магии, доступной смертным? Я наслышана, что кое-какие познания в этой области у вас уже есть, но они, судя по всему, ограничиваются лишь одной из 5 природных сфер, а именно Земли. Я же посвящу вас в оставшиеся 4 – сферы воды, воздуха, огня и чистой энергии. Как, по-вашему, Экселленс, достойна ли награда?»